Глава 7. Аглая. У меня до сих пор сердце билось как заведенное, отдавая набатом виски, стоило мне вспомнить о произошедшем в бассейне, хотя прошло без малого 2 дня с нашего неудавшегося девичника. Или удавшегося. Это как посмотреть, потому что Хани после чая и прохладной купели стало легче, они с Маркизой разговорились и, наконец-то, подружились. Я окунулась в ту же купель, желая избавиться от наваждения, вызванного губами и руками одного настырного дракона, от жара, который гулял в крови, словно жидкое пламя, от настойчивого желания вернуться. Очень хотелось продлить поцелуй, а затем позволить тлеющим углям разгореться до настоящего пожара. Я словно глотнула живое солнце и чуть не сгорела дотла. Купель, спасшая Ханну от перегрева, увы, от перевозбуждения меня не спасла. Наоборот, мягкая, обволакивающая сила воды только сильнее напомнила мне объятия супруга, как его пальцы вплетались в мои волосы, заставляя запрокидывать голову, как губы скользили по губам, раскрывая меня. Земные позаботились и о ледяной купели для любителей острых ощущений, но доктор Вайт мне строго-настрого запретил мерзнуть. В горячую воду мне было можно, а в холодную — ни-ни. Поэтому приходилось спасаться старыми добрыми дыхательными упражнениями. Помогало ли это? Скорее да, чем нет. Я не явилась ночью в соседнюю спальню и не потребовала исполнять супружеский долг. Уже достижение. Правда, что-то мне подсказывало, что я бы его там не нашла. Когда он тискал меня в бассейне, я прекрасно почувствовала, что желание там было ого-го. Учитывая, что император раньше ни в чем себе не отказывал, а вот я ему как раз отказала, то дракон, вероятно, отправился туда, где ему рады. Это злило. Даже не то, что этот дракон развлекается с другими, а то, что теперь это меня волнует. Не должно же, потому что он мне ни муж, ни любовник. Мы даже ни на одно свидание не ходили. Мы партнеры по бизнесу, и у нас общий ребенок. Это все, что нас связывает. Да только партнеры по бизнесу не являются в чувственных и откровенных снах. У партнера по бизнесу не хочется пересчитать кубики на идеальном прессе пальцами или губами. Их не хочется пригласить к себе в спальню вовсе не для разговоров. И не только в спальню. Кабинет бы тоже подошел. Проклятый Натаниэль! Он словно сжег во мне какой-то предохранитель. Не зная я императора как облупленного, всей их истории с Альви и Анастой, и не только Анастой, там девиц было, целый дворец, я бы, наверное, поддалась и магии искры, и очарованию дракона, потому что помимо того, что он был слеплен, как греческий бог, Натаниэль меня слушал и слышал в бизнесе. Как партнер он оказался замечательным, ладил с детьми, заботился обо мне, защищал. Только совсем бесчувственная железная женщина такое не оценила бы. Я не была бесчувственной и железной точно. Какая тут бесчувственность, если тело горит огнем, стоит только вспомнить, как я цеплялась пальцами за сильные, будто стальные плечи мужа, а от его поцелуев кружилась голова, как в какой-нибудь мелодраме. И что теперь с этим делать? Поддаться наваждению? Я молодая, здоровая женщина, у меня есть телесные потребности. Наверное. Доктор Вайт вообще настоятельно рекомендовал свои потребности не игнорировать. Вроде как это только укрепляет во мне пламя. Но я тогда мысленно закатила глаза. Помимо молодости и здоровья, у меня есть мозги. И мозги как раз подсказывали мне, что я для Натаниэля приз, приятный бонус, следующая его победа. Я не сомневалась, что супруг действительно мной увлекся. Не Альви, а мной настоящий. Потому что тело телом, но в людях и драконах нас привлекает личность и отталкивает тоже. Но что будет, когда он меня получит? Я была не настолько наивна, как моя предшественница, которая верила в долго и счастливо. Не привыкший ни в чем себе отказывать император заберет свой приз, а после... Смогу ли я отнестись к этому спокойно? Простить, отпустить, когда он станет изменять уже не Альве, а лично мне? Остаться в Лавуале такой же изгнанницей, только уже с разбитым сердцем? Внутри все полыхнуло костром, стоило об этом задуматься. Я уже раз обожглась о такое пламя в своей прошлой жизни, больше не хочу. Либо навсегда, либо никогда. «Мне нужно в нем разочароваться», — прошептала я своему отражению. «Что?» — переспросила Ханна. «Мысли вслух», — улыбнулась я. «Урсула закончила твое бальное платье?» Щеки помощницы ярко вспыхнули. «Почти. Но я по-прежнему не уверена, что мое присутствие там будет уместным, Альви. Я императрица, и я тебя пригласила. Сильно сомневаюсь, что кто-то станет смотреть на тебя косо. Скорее будут размышлять, кто эта красавица». «Меня и так уже путают со знатными дамами», — вспомнила Ханна. «Недавно один из императорских советников назвал какой-то Элизой и преследовал до ваших комнат. Урсула создала целый гардероб для моей камеристки, и ее действительно принимали за мою фрейлину». «Если такое повторится, рассказывай мне сразу», — заявила я строго. «Еще не хватало, чтобы мою Ханну кто-то там преследовал». «Хорошо», — кивнула она, — «но больше он не подходил. Наверное, перепутал с кем-то». «Насчёт бала не волнуйся, вернулась я к нашей изначальной теме. Ты все равно не переплюнешь меня в тревожности». «А вы почему из-за бала переживаете?» «Потому что это первый бал в Лавуале, потому что всем все должно понравиться». «А еще я буду танцевать с Натаниэлем и активно в нем разочаровываться, наблюдать за супругом, знакомиться с его недостатками и темными сторонами». «Задачка не из простых, учитывая, что пока ни в чем криминальном супруг мной замечен не был. Может, у Ханны спросить? Куда Натаниэль ходит и к кому? Слугам наверняка известны такие нюансы». «Уверена, им все понравится», — улыбнулась мне Ханна. «И вы понравитесь Альви, особенно императору». «Была не была». «Ханна, а где император ночует?» Подруга моргнула, будто не понимала моего вопроса. «В соседней спальне?» «Один?» «Насколько мне известно, да. Почему вы спрашиваете?» «Забудь», — отмахнулась я и закусила губу. «Что ж, никто не говорил, что будет легко. Ничего, сегодня ночью бал, я буду рядом с Натаниэлем и буду внимательна. Уверена, император даст мне повод для разочарования. Не может не дать».